Лейтенант Тари, ваш выход. Дроиды зачищают, вы контролируете. Без нужды, не рисковать. Нас больше интересует информация. Пленные вторичны. Услышал я приказ Михалыча. Валать, на тебе крейсер. Проверь и доложи. Понял. Млять, и в чем я туда полезу? Тань, ты, пожалуй, иди в жилой сектор. Я вылез из ложемента. Пойду пока скаф накину, и пару дроидов прихвачу. Я с тобой. Весь вид жены выражал отчаянную решимость. Тань, там разгерметизироваться придется. Без скафандра будет не камильфо. А у нас что, скафандров не хватает? Ну, как хочешь. Не стал я спорить. Пошли одеваться. Но учти, из челнока ни шагу. Я строго посмотрел на нее. Через 10 минут, в сопровождении 5 штурмовых дроидов, мы уже загрузились в челнок. Нашего десанта на палубе не было. Наверняка уже берут на абордаж подстреленную лоханку. Поскольку шлем на шлем не одевался, то мне пришлось общаться с Кузьмой голосом. Хотя он и так знал, что делать. Не прошло и 10 минут, как наш шаттл достиг беспорядочно вращающуюся в пустоте жертву и пристыковался рядом с переходным шлюзом. «Герметизируйте скафандры», — раздался в шлеме голос домовенка. «Мы с Татьяной произвели нужные манипуляции. У меня получилось с первого раза». Через пару минут Кузя уведомил. «Начинаю откачку воздуха». «Есть». «Открываю аппарель». Наши скафандры рывком раздулись, а остаточная атмосфера улетучилась через появившиеся щели между аппарелью и корпусом, а в открывшемся проеме нарисовалась испещренная многочисленными попаданиями обшивка крейсера. А наши дроиды, выметнувшись наружу, приступили к вскрытию входного люка. Я вылез из ложемента и, подойдя к открытой аппарели, сделал свой первый шаг в открытый космос. Похождения на транспорте можно не считать, поскольку сначала там хозяйничали дроиды, и только после герметизации отсека и прокладки переходного рукава мы начали переходить на его борт. Поскольку на поверхности обшивки никакого тяготения не было, то в дело вступили магнитные присоски на подошвах скафандра. Ощущения были очень интересные. Поскольку тело ничего не весило, а подошвы притягивались к броне, то ноги приходилось с некоторым усилием отрывать. Вернее, какой-то датчик улавливал движение ноги и в какой-то момент отключал магнитное поле на определенной ноге, а потом при контакте с поверхностью опять его подключал. Из-за этого походка становилась какой-то дерганной и подпрыгивающей, и только по прошествию нескольких минут я смог хоть немного приноровиться к этому рваному ритму и перестал раскачиваться и заваливаться в разные стороны. Кузьма негромко издевался над моими потугами, а я потихоньку окусывался. Пока я бродил вокруг шлюза, наши железные друзья времени не теряли. Наружный люк был уже вскрыт, и они возились с внутренним. Судя по показаниям датчиков, за ним атмосферы уже не было, и можно было не церемониться. Энергии тоже не было. Вероятно, при обстреле энергосистема корабля получила неустранимые, в таких условиях, повреждения. Я оглянулся на наш шаттл и заметил Татьяну, выглядывающую из груза пассажирского отсека. Погрозив ей на всякий случай кулаком, я пошел поближе к вскрытому уже шлюзу, в котором один за другим исчезали массивные фигуры штурмовых дроидов. Я аккуратно присел на краю темного проема и свесил ноги вниз. В таком положении приходилось придерживать себя руками, чтобы от неосторожного движения не улететь в пространство. Жаль, что на заднице магнита не предусмотрели. Достаточно долгое время ничего не происходило, но вот в шлеме раздался голос Кузьмы. Отсеки корабля досмотрены, выживших не обнаружено. Повреждения всех систем фатальны, восстановление возможно только в условиях производства. Реакторы и двигатели полностью выведены из строя. Повреждения корпуса и силового набора больше 70%. Восстановление нерентабельно. И базы данных уцелели. Снятие данных с имплантов экипажа оценивается как возможное, с 90% результатом. Грузовые отсеки пусты, запасы топлива минимальны и интереса не представляют. Смотреть пойдешь? Да нет, наверное, чего я там не видел. Тушек много, 7 членов экипажа, включая тело капитана, с которых можно снять информацию. Еще у 6 фатальные повреждения, повлекшие за собой полное разрушение имплантов. Интереса не представляют. Достаем? Да, давай. Только это, у тебя какая-нибудь подстилка есть? А то весь пол изгвоздают. Для этого уборщики есть. На фрегате у боцмана специальная упаковка есть, для таких вот случаев. Но не лететь же за ней, блин. Ну, ладно, командуй погрузку. Только Татьяну в рубку загони, и переборку закрой. Незачем ей на все это смотреть. Надеюсь, что потрошить будем в закрытом помещении. В медотсеке есть отдельное помещение. Я уже дал команду на подготовку тары. По прибытию, сразу запакуем и перенесем. Медики уже готовят аппаратуру. Добро, начинаем. Через несколько минут в проеме показалась тушка первого безвинно убиенного. И за 15 минут наш траурный груз был сложен на полу отсека. И, решив, совместно с Кузьмой, закачать атмосферу только по прибытии, чтобы не разогревать отсек, мы стартовали к нашему кораблю. Только при подлете «Кенгуру» в отсек стал поступать воздух, одновременно с интенсивным прогревом помещения. Поначалу атмосфера выпадала красивыми снежными хлопьями, но по мере прогрева инфракрасными излучателями быстро растаяла, и давление нормализовалось. Не успела еще опуститься аппарель, как в отсек влетели дроиды и сноровисто стали паковать еще покрытые изморозью тела в черные пластиковые мешки, очень похожие на применяющиеся на Земле. После чего споро погрузили их на гравиплатформы и быстро утащили в сторону медотсека. Я с облегчением отстегнул шлем, вдохнул более-менее свежий, по сравнению со скафандром, воздух, и в который раз помянул главную заповедь танкистов. В проеме открывшейся переборки появилась Татьяна в полностью загерметизированном скафе. «Шлем-то сними», — показал я ей рукой. Она смотрела непонимающе, поскольку просто меня не слышала. Видно, не активировала внешние микрофоны. Я подошел и деактивировал шейное кольцо, отсоединяя колпак шлема. «Так лучше», — улыбнулся я ей. «Лучше. И как вы в этой скорлупе сидите? Страшно ведь, она такая тоненькая. А чего ты в ней сидела? Кузьма же загерметизировал рубку. Могла бы и сама снять. Ну, мало ли что». Я заулыбался и покачал головой. «Пошли ополоснемся, а то проф потел весь, в этой скорлупе все тело зудит». «Пошли», — легко согласилась она, и мы отправились в раздевалку. Закончив через полчаса процедуры, Татьяна отправилась на жилые палубы, а я пошел в ангар узнать последние новости. На палубе уже стоял вернувшийся десантный челнок, возле которого полукругом стояли дроиды, а внутри своеобразной зоны оцепления находилась пара помятых и громко матерящихся субъектов невысокого, дай бог 1,60 м, роста. Кстати, я заметил, что примерно 1,60 м являлся средним ростом фактически для всех встреченных нами гуманоидов. Отклонения были минимальны. Единственным исключением был император, чье тело мы захоронили. Он был ближе где-то к 1,80 м, ну и голограмма Кузьмы примерно такого же роста. С чем это связано, я пока не выяснил, но этот факт меня уже заинтересовал. У спасенцев женский пол тоже был примерно на этом же уровне, но это можно было считать нормой. Профессор тоже был невысок, наверное, те же 1,60 м с небольшим хвостиком. Так вот, о чем это я? А, о субъектах. Субъекты громко матерились и обещали нам разнообразные кары их могущественного, видите ли, клана, и извращенный секс с неизвестными земной науке представителями животного мира, а также эротические контакты с лучшими представителями их субкультуры. Как оказалось, они принадлежали к какому-то супер-пупер крутому сообществу наемников, и, по их мнению, мы обязательно должны будем понести заслуженное нами неотвратимое наказание за содеянное нами уничтожение их собственности. Он, видите ли, выполняли свой контракт, и мы влезать в их разборки не имели права, а то, что они не выходили на связь, это их волновать не должно, поскольку все, видите ли, в галактике должны знать их крутые, типа, корабли. Особенно разорялся тот, который был чуть поплотней, являвшийся, по его словам, командиром уничтоженного нами отряда. Похоже, этот хмырь так до конца и не понял, куда он попал, считая нас толпой дилетантов, по случаю раздобывший себе имперский фрегат и посмевший встать у него на пути. Он настолько быстро и без перерыва тараторил свои угрозы, что стоящие рядом деды не успевали вставить даже и слова в его словесный понос. После его слов, переводимых примерно «Как кто у вас старший, и я его маму, КХМ», я не выдержал и подошел к нему поближе. «Ну, я старший, ты бы хлебало завалил, а то пованивает». Деды плотоядно заулыбались. «Да я в рот тебя чих-пых, да ты знаешь, кто я такой, да за меня, тебя, всех твоих родственников, и родственников родственников, и так далее, и по маме, и по папе». Недолго думая, я резко втер ему в торец. «Энна, сука, за слова твои, поганые». Деятель опрокинулся на спину и больше не шевелился, глядя в потолок остекленевшими глазами. Только из уголка рта показалась струйка крови и остановилась, не пройдя пары сантиметров. Сергеич подался вперед. «Ты чего наделал то, как теперь его допрашивать?» «Да никак, слабоват, падла, оказался, я потирал отбитый без долгой практики кулак, с имплантов инфу снимем, и нах, за борт или в утилизатор, а для допросов, у тебя второй есть». Я посмотрел на резко затихшего и несколько сжавшегося второго кадра. «Чего вы тут про себя интимные подробности выслушиваете? Давно бы пришибли его нах, мы за свою службу и не такого наслушались». Петрович недовольно посмотрел на меня, поорал бы и успокоился. «С живым объектом как-то проще общаться, и вытянуть из него больше можно. Ага, так бы он вам и раскололся. У него гонор просто зашкаливал. Вон, второго колите. У нас и не такие кололись. Второй хорошо, но командира-то ты прибил, а он наверняка побольше знал. На то у него имплант есть. Там много чего нароете. Зато этот притих». Я посмотрел на второго наемника. Поскольку разговор шел на русском, тот непонимающе крутил головой. Перейдя на общий, я спросил: «Ну что, бедолага, говорить будешь? Или, как он?» Я кивнул головой на валяющуюся тушку, но только не так быстро. «Ты кем там у вас был?» Он часто-часто закивал головой и с акцентом затараторил: «Я все расскажу. Я был его помощником. Я все знаю. Ну вот, Петрович, а ты боялся. И нифиг, в следующий раз, всякой галактической мрази, позволять себя помоями обливать, хоть и словесными». По команде Сергеича пара дроидов подхватила обреченно смотрящее на них тело под руки и поволокла его вглубь ангара, следуя указаниям неразлучной парочки. Еще один дроид потащил следом за ними объемистый кофр. Однако, старички-разбойнички решили немного поразвлечься. «Интересно, что там у нас с обстановкой?» Я пошел в сторону рубки. Там были только Михалыч, торчавший в ложементе со шлемом на голове, и Фрейлис, в таком же состоянии. Пришлось обращаться напрямую к «Боцман, доложить обстановку. В Багдаде все спокойно». «Что?» «В системе, говорю, все спокойно. Гиперпереходов больше не зафиксировано, трофеи досмотрены, пленные доставлены. В настоящий момент идет сканирование сохранившихся имплантов и допрос уцелевшего пленного. Фрегат совершает переход к прежней точке парковки. Потери личного состава и повреждения вверенной техники отсутствуют. Все системы в норме. Время прибытия – 1 час 47 минут. А что со станцией? Процедура расконсервации закончена. Объект готов к приему личного состава. Все системы в норме, находятся в состоянии полной боевой готовности. Ты сможешь полную боевую отменить? Так точно, с использованием ваших кодов. Тогда боевую отменяй, оборонительные системы свернуть. Оставь повышенную и подтверди готовность к приему личного состава. Есть. Полная боевая готовность отменена, защитные системы сворачиваются в стандартное положение. Готовность к приему личного состава 100%. Подтверждена. Коридор сближения получен и рассчитан, парковочный ангар обозначен и подготовлен. Стыковка через 1 час 43 минуты. Молодец. Объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу. Я онемел. Трындец какой-то. То был дуб дубом, а теперь, вот что соименное обозначение делает. Наверное, я что-то произнес вслух, поскольку послышался смешок Кузьмы. Я ему тут же ответил: «А ты говорил, что развитие личности невозможно. Я и сейчас это скажу. Это просто адаптация манер общения под отпечаток личности Михалыча. Не более того. А что же он так долго? Или имя повлияло?» «Имя почти не повлияло. Просто, большую часть времени заняло построение логических цепочек и ассоциаций с заданными смысловыми понятиями, терминами и обозначениями. Он еще в процессе, но результат уже заметен. Скоро вы его от живого отличить не сможете, но, на самом деле, останется тот же и. Просто у него разовьется псевдоличность. Это тоже было программно запрещено в имперские времена, но эту программу я смог обойти, как ты и просил, боцман». «Я прав?» «Так точно, адмирал», и ответил тем же тоном. «Энда, как широко шагнул прогресс, это еще цветочки, ягодки будут впереди, как бы не объесться вашими ягодками. Боцман, свистнешь тогда, как к станции подойдем, в какой тональности, в какой, что?» Меня разобрал смех, и я, с трудом сдерживаясь от истерических спазмов, уточнил: «Я имел в виду, что надо уведомить меня о подходе к станции», и секунду помолчал, потом доложился: «Вводную, принял, речевой оборот, зафиксировал. Я только покачал головой и пошел в сторону ангара, надеясь разыскать наших контриков. Все-таки очень было интересно, что новенького напело им наш язык. По пути уточнил у Кузьмы, где они могут быть. Оказалось, что они оккупировали помещение вроде нашей мастерской, находящейся в дальнем конце ангара. Недолго думая, я отправился туда, прихватизировав по пути стоявший бесхозным транспортер. Дверь в импровизированную допросную оказалась закрыта, и только после моего вызова соизволила убраться в стену. Внутри мне открылась интересная картина, напомнившая мне про лихие 90-е. Посередине свободного пространства, под охраной пары дроидов, находился наш гость, привязанный к креслу, очень похожему на обычное, офисное. Судя по его относительно целому виду и спокойному поведению дедов, разговор у них очень даже клеился. Коротко взглянув на меня, Петрович вновь обратил взор на пленного. «Ну, чего притих, не будет он тебя бить, пока. Продолжай, давай, как раз с того места про рабов на вашей станции». Съежившийся гуманоид начал что-то неразборчиво лепетать, поглядывая на меня с ясно читавшимся ужасом в глазах. «Ну, так мы каши точно не сварим. Петрович, он что, все время так лопотал?» — спросил я на русском. «Нет, это он на тебя так реагирует. Пока ты не пришел, довольно бойко кололся». Он пожал плечами. «Я, наверное, пойду тогда, а то весь допрос на смарку. Потом расскажете. Кстати, а чего он там про рабов говорил?» «Ну, мы его расспрашивали про необычных рабов, высокого роста, со светлыми волосами, говорящих на непонятных языках и не знающих ни слова на общем. Ну, в общем, описывали самих себя. Вдруг он знает что-нибудь о тех, кто их доставляет? Или, чем черт не шутит, вдруг он сам знает, где их берут?» Оказалось, что знает, но только то, где их покупать. «Тебе имя Хорек ничего не говорит?» Я пожал плечами. «Нет, по его словам, его семья занимается поставками и продажами рабов с диких планет. Причем они сами совсем недавно купили большую партию, 30 человек в возрасте. Выглядит примерно как мы сейчас, может, чуть старше. Одеты в одинаковую одежду странной расцветки, раскрашенную разноцветными пятнами. Тебе ничего не напоминает?» «Напоминает. Тут, насколько я знаю, такая окраска не в ходу. Используется другой принцип маскировки. Хотя, кто знает, что творится на диких планетах. Во-во. И я о том же. Рабы в основном светловолосые, но есть и рыжие. Плотного телосложения с уклоном в лишний вес. На общем разговаривают с жутким акцентом. Достаточно понятливые. Они им установили простейшие импланты с возможностью дистанционного контроля и пока засунули в криокамеры. На общем сборе клана, который назначен через 25 дней, они хотят распределить этих попаданцев по кораблям, как пополнение. У них проблемы с личным составом, и мы, оказывается, сами того не зная, еще и фактически ополовинили их численность. Вторая половина сейчас тоже на работе, то есть наемничают. На их базе, спрятанной в поясе астероидов, кроме десятка охранников, больше никого и нет. Это не считая автоматики, конечно. Координаты есть в навигационных базах, снятых с их корыта. И вот еще что. Он хорошо запомнил, что после того, как этих рабов перед продажей разбудили, при виде покупателей, один из них очень сильно возбудился и все время повторял одну фразу. Что-то вроде «Рудерингист, тебе ничего не напоминает». То, что не по-русски, это факт. Я обратился к притихшему языку. «Что за Рудерингист? Что он еще говорил? Вспоминай, придурок!» — рявкнул я на него. «Брудерингист, Брудерингист!» — залопотал перепуганный наемник. «Брудер, точно Брудер!» — переспросил я. Тот в ответ часто закивал головой. «Может, Брудерингист?» — вдруг спросил молчавший до сих пор Сергеич. В ответ пленный закивал еще чаще и опять забубнил про Брудерингист. Сергеич хмыкнул. Похоже, им немцы достались. По-немецки, Брудерингист — это что-то вроде братьев по разуму. «И нахер нам немцы? Нам своих надо!» — из угла донесся голос Алексеича. «Что мы с ними делать-то будем?» Что-то мне подсказывало, что тут уже планировалась спасательная операция. «Вот тут, Леша, ты не прав, в корне не прав», — убежденно ответил Сергеич. «В нашей ситуации они как раз наши земляки, в полном смысле этого слова. И позволь тебе напомнить, что во всей ОФТ у нас не было более верных союзников, чем ГДР. Так это когда было-то? 20 с лишним лет прошло. Какие они тебе теперь союзники? Они теперь НАТО. Ну и что, что 20 лет прошло? Они и сейчас против России не особо-то и выступают. Еще бы, у них, видать, 45-й на уровне генной памяти у всех поколений отложился. Алексеич засмеялся. До сих пор помнит. В этой ситуации это намного лучше, чем всякие там янки. А люди нам нужны. Мы что, так всемиром и будем? Да 16 баб инопланетных. А тут 30 здоровых, взрослых мужиков. Вы это о чем? Я, наконец, позволил себе вклиниться в их перепалку. Вы что, всерьез решили их вытаскивать? И какими силами? Позвольте спросить. Да вытащить их можно без проблем. Мы уже все придумали. Осталось только Кузю подключить к разработке операции. Да этот, Петрович кивнул на кресло с гуманоидом, нам поможет. Там и воевать-то ни с кем. Самое главное, тихо войти. А это, реально. Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, поподробнее, с этого момента. А чего тебе, подробнее? Деталей пока нет. Потом все вместе обсудим. А, в общем, план такой. Тихо входим, всех гасим, захватываем станцию и ждем, пока начнут подтягиваться остальные на ихние собрания. В операции задействуем еще линкор и пару крейсеров в автоматическом режиме. У наемников есть максимум 6 кораблей, подобных тем, которые мы развалили. Нам это, с такими силами, максимум на один зуб. Самое главное, чтобы никто не ушел. Преждевременная известность нам пока совершенно не нужна. Когда всех нейтрализуем, поймем кучу информации и промежуточную оперативную базу со всем необходимым. Как нам рассказал этот деятель, ее расположение держится в строжайшем секрете. Из всей их кодлы, раскатанной нами тут, точные координаты знали только убиенный тобой командир и он, как его зам. Ну, и в навигационных компах они, соответственно, тоже имелись в хорошо зашифрованном виде. А как вы, по-тихому, входить собрались? Их корабль мы за это время никак не успеем восстановить. Есть идеи. Загадочно улыбнулся Сергеич. Прием трофеев еще никто не отменял. Сейчас еще ждем для перекрестной проверки информацию с имплантов, а потом привлекаем Кузю и начинаем детальную разработку операции. А зачем на такие незначительные 6 целей линкор и 2 крейсера? Во-первых, нехорошо оголять систему. А во-вторых, на линкоре есть еще 5 фрегатов. Да и на крейсерах тоже кое-что имеется. На мой взгляд, такая концентрация сил излишне избыточна. Тем более, эскадру мы уже немного подлатали бэушными запчастями, так что флагман вполне боеспособен. Примерно через неделю закончим полностью временную герметизацию всех пробоин и немного восстановим внутреннюю инфраструктуру. Хотя это и не к спеху. Все боевые системы уже готовы на 95%. Я решил внести свою лепту. Ремонтные производства уже обследуются на предмет восстановления и, пока, данные очень утешительные. Критических повреждений основных систем нет, а то, что есть, мы достаточно легко сможем восстановить в процессе активации. Про фрегаты, каюсь, забыл. Петрович почесал бровь. В таком случае, ты прав. Такие силы нам там не нужны. В принципе, и линкор не нужен, но, все-таки, неплохо будет иметь что-то серьезное в запасе. Мало ли на базе не так пойдет, да он одним залпом развалит их базу, как гнилой помидор. Что мы тогда будем там искать? Да и спрятать его будет очень проблематично. Такую тушу я предлагаю использовать 3 фрегата и взять для усиления 1 крейсер на автомате, только для подстраховки. Причем обычный, он поменьше, чем крейсера сопровождения. Даже если они вернутся всем скопом, таких сил нам хватит и для перехвата, и для полного их уничтожения. Мы же знаем конечную точку маршрута. А крейсер поможет при штурме, если такая необходимость вдруг возникнет, хотя, лучше бы и вправду, по-тихому. Петрович присел с задумчивым видом. Наверное, ты прав. Давайте пока закончим с этим. Он кивнул головой в сторону пленного, и соберемся для выработки конкретных действий. Добро. Но собираться будем уже на станции. Уже подходим. Так что забот нам предстоит полон рот. Да, события начинают нестись вскачь. Вздохнул Алексич. Не навернуться бы. Я вышел из мастерской и отправился обедать. Со всеми этими катавасиями совсем забыл про еду. Только, вот если бы в животе предательски не урчало, то было бы совсем хорошо. Пока шарахался туда-сюда, времени прошло преизрядно, поскольку не успел я доесть свою тарелку, как поступило сообщение от боцмана. По громкой связи он объявил, что мы прибыли в точку назначения и в самое ближайшее время начнем процедуру швартовки. Действо предстояло очень интересное и настолько долгожданное, что я чуть не сорвался в рубку, бросив на столе еду. Несколько мгновений во мне происходила борьба голодной жабы и здорового интереса, но жаба все-таки победила, и я бросил в пространство: «Боцман, переключи экраны на наружный обзор». В кают-компании, конечно, не такой вид, как из рубки, но, ничего, посмотрю отсюда, пока буду доедать. Пока я засовывал в рот очередную ложку, экраны уже ожили, и на них появился неторопливо приближающаяся, величественная, панорама станции. Ее огромный шар уже заполнил собой весь экран, и казалось, что мы летим прямо в эту матово-черную громадину. Но вот на темном фоне показалась маленькая светлая точка, к которой, совершив несложный маневр, и направился наш фрегат. Точка постепенно росла в размерах по мере приближения к ней корабля, и уже ясно различался открытый проем ангара, затянутый уже знакомым зеленоватым силовым полем. Судя по размерам, ангар свободно мог принимать корабли и побольше нашего. Прямо перед воротами мы на мгновение замерли, потом корпус фрегата вздрогнул, и нас начало разворачивать кормой вперед. По всей вероятности, в работу включился швартовочный силовой захват, который теперь затягивал нас внутрь. Заведя нас на отведенное нам место, буксир аккуратно опустил корабль на специальный ложемент и отключился. Все, швартовка закончилась. Парящая, покрытая толстым слоем ине обшивка, вероятно, начала интенсивно нагреваться, поскольку через несколько минут полностью очистилась. Процедура швартовки завершена, корабль зафиксирован в статичном положении, сила тяжести в приемном ангаре восстановлена, температура и состав атмосферы за бортом в норме. Трапы выдвинуты и зафиксированы, ангар открыты, транспортеры поданы. Добро пожаловать на опорную станцию 4-й резервной базы ВКФ Империи. Несколько торжественно объявил по громкой связи, и в кают-компанию стали стягиваться свободные члены экипажа. Одновременно с ними появилась несколько заспанная Танюшечка. «А что теперь будем делать?» — подошла она ко мне. «Ну, наверное, соберемся все вместе и пойдем потихонечку устраиваться. Вещи все собраны, так что можно спускаться пока в наш ангар, а оттуда пойдем вниз». «Вниз, не надо», — раздался у меня в коммуникаторе голос Кузьмы. «Уже разблокирован шлюз на жилой палубе, из пандуса к нему подан трап». Я посмотрел на монитор и действительно увидел широкий пандус, выдвинувшийся к кораблю, и отходивший от него трап. На пандусе стояло несколько уже знакомых транспортеров. «Кузьма, а на станции есть что-нибудь типа гауптвахты? У нас ведь пленный, надо его куда-нибудь определить», — обеспокоился я. «Есть. Охрана уже вызвана, и подготовлен отдельный транспортер». «Ну, ты прям везде успеваешь». «Это не я», — Павел Сергеевич побеспокоился. «Они решили пока сделать перерыв». «Слушай, а ты как, здесь останешься? А какая разница? Я уже подключился к внутренним системам, так что я всегда с вами», — хихикнул он. «Наши-то где? Только мы с Татьяной тут. Капитан сдает корабль боцману, Николай с ним. Остальные свернули процедуру допроса и передают арестованного охране. Скоро будут здесь». «Понятно. Пожалуй, пойду, соберу наши манатки, да выдвинемся наружу, покурим на свежем воздухе. Там их и подожду. Дай связь с рубкой». «Держи, Михалыч». «Ну что ты там? Долго еще?» На экране появился вид рубки. «Мы в принципе все. Вы в кают-компании?» «Ну да, собираемся наружу. Тебя здесь ждать? Или уже на причале встретимся?» «Да идите, мы скоро уже подойдем». Я посмотрел на внимательно нас слушающий народ и махнул рукой. «Пошли наружу, там всех дождемся». Радостно галдя, девчонки потянулись на выход. За ними неспешно потопал и профессор. Собирать им было нечего, поэтому они сразу пошли к шлюзу. Забрав из каюты несколько раздувшийся рюкзак и ружье с оставшимися патронами, мы с женой пошли за ними следом. По пути к нам присоединились трое дедов. Пройдя по достаточно широкому, метров 5, трапу, попали на пандус, где около транспортеров уже собралась с интересом осматривающаяся и оживленно переговаривающаяся толпа. Ангар, конечно, впечатлял. Все, что мы видели до этого, и рядом не стояло с масштабами открывшегося нашему взору сооружения. Только в этом отсеке могло поместиться с десяток таких фрегатов, как наш, а он ведь был далеко не один. Система внутренних космодромов в несколько ярусов опоясывала всю станцию, и большая часть их была заполнена. В огромном помещении было несколько прохладно, то ли из-за холодного корпуса сиротливо приткнувшегося в уголке фрегата, то ли так и должно быть. Может и сама станция до конца не успела прогреться. Все-таки процедура расконсервации только-только завершилась. Оглядевшись, я уже представлял себе направление, в котором нам предстояло двигаться, но из-за расстояния не мог определить, куда именно. Хотя, что я волнуюсь, автоматика, надеюсь, довезет нас до места и сама, ей гид не нужен. Но, на всякий случай решил поинтересоваться у Кузьмы. «Кузя, а куда мы отсюда?» «Сначала в лифтовый холл, оттуда на жилые палубы. Дальше, там вас разместят, согласно купленным билетам». Он хмыкнул. «В смысле, ты опять что-то замутил?» «Я, да ни за что», абсолютно честным голосом ответил Кузьма. «Тогда чего ты хихикаешь? Тебе послышалось, наверное. Эх, Кузьма, Кузьма, ну почему ты сразу не можешь все рассказать? Любишь ты всякие сюрпризы. Надеюсь, что на этот раз мы не опростоволосимся». Я уже успел докурить вторую сигарету, как из шлюза показался Михалыч, в сопровождении Фрейли и Кольки. «Не прошло и полгода, блин, вы чего там делали?» — удивленно спросил Алексеич. «Мы вас тут уже полчаса дожидаемся. Корабль боцману сдавал, пока все проверили, то, да сё, вот время и пролетело. Чего ты-то там проверял? На это интеллект есть. Дал команду, он все и проверит. Все равно, он сам все делать будет. Не привык я так». И, посмотрев на удивленно вздернувшего брови Алексеича, добавил: «Пока. Ну чего, поехали». Я уже забрался на транспортер, остальные, глядя на меня, тоже расселись. Лихо развернувшись, шустрые машинки мигом преодолели расстояние до лифтового холла, как оказалось, скрытого за толстыми раздвижными переборками. Холлы и лифты тоже впечатляли, учитывая, что мы всей командой поместились в одной кабине, совершенно не чувствуя никакой тесноты. Чуть дрогнул пол этого удивительного механизма, мгновенное чувство увеличившейся тяжести, и тут же почти сразу, мимолетное ощущение невесомости, и противоположные створки распахнулись, открывая перед нами новый холл, в котором нас ожидали очередные средства передвижения. Причем, сразу скажу, что совершенно не лишние, учитывая размеры нашей станции. Через несколько минут езды по коридорам, мы вновь оказались в большом помещении, напоминавшем своим видом транзитный зал земного аэропорта, только несколько футуристичного вида. Около целой грозди лифтовых шахт стояла группа человекоподобных дроидов, причем совершенно не боевого вида, к которому мы уже привыкли. Транспортеры остановились в аккурат возле них. Мы быстро выгрузились, и они шустро умчались восвояси. Оглядев стоящих плотной группой, немного растерявшихся от местных размеров и некоторой, по сравнению с фрегатом, роскоши людей, я пробрался поближе к Сергеичу и негромко поинтересовался: «А куда вы этого пленного дели? Хотели же под охрану сдать». «Так мы и сдали. Пришла пара дроидов и увела. Чего-то я их не видел», — немного удивленно ответил я. «Так они его низом увели, через ангар». Тут к нам подошли зашевелившиеся встречающие. Первыми, перечислив всех по именам, пара человекоподобных забрала от нас всех девчонок и, загрузившись с ними в два лифта, куда-то отправились. Следующим уехал профессор. Я, со все возрастающим удивлением, смотрел на разворачивающееся действо. Потом пятеро забрали подозрительно косившихся на нас мужиков, и только потом оставшиеся два робота подошли к нам. «Владимир, Татьяна?» — утвердительно вопрошающим тоном задали они не требующие ответа вопрос. «Следуйте, пожалуйста, за нами». Слегка поклонившись, они повернулись в сторону лифтов. Я посмотрел на несколько встревожившуюся Татьяну и шагнул за ними. После скоротечной поездки в отдельной лифтовой кабине мы вышли в просторный холл. Дроиды подошли к раздвинувшимся дверям и, склонившись в более глубоком поклоне, сказали: «Добро пожаловать в ваши апартаменты». Да нельзя удивленные, мы шагнули вперед и тут же остановились, пораженные открывшимся видом. То, что мы считали за роскошь, было просто ничем, по сравнению с представшим перед нами, наверное, лучше сказать, пространством, поскольку помещением этот, лежащий перед нами объем, назвать было сложно. «Володь, а что это?» — разглядывая во все глаза открывшуюся картину, спросила несколько опешившая Татьяна. «У нас все садоводческое товарищество в несколько раз меньше. Признаться, я и сам офуил, глядя на простор, раскинувшийся перед нами. Зеленая травка, небольшая рощица, в некотором отдалении, на пределе видимости, комплекс каких-то зданий, плывущих в струящемся от нагретой земли, мареве, к которому тянулась извилистая дорога, временами теряющаяся в неровностях ландшафта. Я чувствовал свежий ветерок, обдувающий наши успевшие уже отвыкнуть от него в замкнутых объемах космических кораблей, лица. Невысокие, ровно подстриженные зеленые кусты окружали относительно небольшую площадку около входных дверей. Сверху светило неяркое солнце, плыли перистые облака, и совершенно терялось ощущение замкнутого объема. Оглянувшись на все еще открытые двери за нашей спиной, я ответил: «Танюшечка, я сам ничего не понимаю. Вероятно, это что-нибудь типа парка отдыха, но вот только размер внушает уважение. Надо Кузьму спросить». Я вспомнил то, что он говорил в ответ на наше восхищение помещениями линкора. «Это рекреационное пространство станции», — послышался в коммуникаторе голос Кузьмы. «Здесь же находится резиденция императора и особо приближенных лиц, которых по традиции всегда шесть. А остальные, куда вы девчонок-то дели? Их поселили в жилом секторе императорской свиты. Судя по их реакции, они об этом не то что не мечтали, а даже не могли себе такого представить. А об этом ты знал и не сказал? Тогда бы сюрприза не получилось». Он негромко хихикнул. «Жалко, что вы со стороны себя не видели. Кстати, профессор поселился на уровне научных лабораторий, но, поскольку я такой поворот событий предвидел, то ему успели подготовить пристойные помещения». «Чего это он?» Я действительно удивился. «А он всегда так. Ему чужды роскошь и комфорт. Он живет только своей работой и предпочитает жить рядом с ней, чтобы не тратить лишнего времени. Я его давно знаю, и он всегда поступает именно так, хотя, учитывая его состояние, имевшееся на тот момент, когда я его знал, он мог бы купить себе целую планету. Так что встретить его можно будет только в его лабораториях. Ну, так и купил бы он себе планету и устроил одну большую лабораторию. Сам у него спросишь. Но, скорее всего, его устраивало имевшееся положение вещей. Так куда нам дальше идти? Идти пока никуда не надо. Императорский экипаж уже в пути. Вообще-то, он должен был вас встречать около входа, но я немного его притормозил, для более полного получения ощущений. Подожди, а где тогда деды? Здесь же только с другой стороны. Здесь личное пространство императора, куда без его личного приглашения нет входа никому более. Занятно. А как же остальные подданные? Им же тоже, наверное, хочется погулять по травке.